Стихотворения, не вошедшие в основное собрание. В этот раздел включены стихотворные произведения Бориса Леонидовича Пастернака, которые были опубликованы в журналах, газетах или альманахах, но не включались впоследствии ни в одну из книг. Стихи, исключенные из ранних книг при переизданиях, а также законченные стихи, оставшиеся в рукописи.